Глава 28. Цивилизованно. Сердце мощно лупит в ребра. Чувствую, как пульсирует все. Берусь за ручку при открытой двери, прислушиваясь к тому, что за ней. Яночка, присядь. Ну что ты скачешь? Спасибо. Где еще расписаться? Здесь. Здесь. «Юра, ты такой молодец!» «Восторженно!» «Как ты это протащил в совете?» «Ну, я же тебе обещал!» «Яночка, это все, конечно, чудесно, и я очень рад за твою дочь, но я настаиваю, чтобы ты поехала сейчас со мной!» «Вы!» «Исправляется он!» «Вы, конечно же!» Я понял твои опасения и снял вам квартиру. Вы загостились. Мне это неприятно. У меня не было выбора, я же объясняла. Ты должна была написать мне, в чем суть проблемы. Если бы я не смог решить ее сам, я бы нанял людей, вот и все. Собирайтесь. Мне нужно как минимум дождаться Льва. А что? Дверь не захлопывается. «Не поэтому, Юр», — вздыхает кошка. «Он не обязан был мне помогать. Некрасиво теперь уйти по-английски». «Я могу отблагодарить его. Финансово». «Ты шутишь, я надеюсь?» «Почему?» «В очень неприличные места Айдаров может тебе засунуть эту благодарность», — хмыкает она. «Даже не рискуй!» «Дикарь!» «О, да!» «Мне кажется, с толикой гордости!» «Но, может быть, мне только кажется!» Повисает пауза, я открываю дверь. В нос бьет запах чужого парфюма в стиле унисекс. Запах слишком навязчивый и напоминает лайм, который я, к слову, терпеть не могу. Нехрен левым мужикам в моей квартире делать! Тут ты, Кошкина, не права. И сопернику надо дать в морду. Это факт. Но кулаками не вариант. Как минимум, у него сломана рука. Да и вообще, так его не устранить. Марьяну так не впечатлить. А Аленку можно напугать. Прав, медведь. Такого рода разборки здесь не прокатят. Надо дать в морду цивилизованно. Но очень сложно усмирить дикаря, что бьется внутри меня, требуя полного карт-бланша. Захожу. Яна, сидя на пуфике, подписывает на коленях какие-то документы. Он, наклонившись над ней, показывает ручкой, где ставить роспись. «Добрый день!» Кошка, замерев, настороженно отдает ему документы, не сводя с меня взгляда. «Привет, родная!» Выдыхаю я хрипло. Игнорируя его, прохожу дальше. Наклоняюсь над ней, целую в макушку. Кладу букет цветов на колени. «Это тебе!» Пространство звенит от напряжения. Челюсть кошки падает. Растерянно придерживает букет. «Лев!» Подбегает ко мне Аленка, обнимая за бедро. «Привет, принцесса! Соскучилась?» Поднимаю на руки, прижимаю к себе. Дочка кладет голову мне на плечо. Я держу чувство ее практически щитом. Щитом для моих чувств. Пока она на моих руках, мне ничего не страшно. Марьяна будет рядом. Смотрю в глаза лившицу, стараясь запихать внутренний вызов поглубже. «Просто посмотри на нас, мужик. Мы семья. Тебе здесь нет места. И то, что я с женой в ссоре, не меняет ничего». «Да», — отмирает он. «Лев, большое спасибо за участие, но...» «Ты мне вкусненькое принес?» Звонко перебивает его Аленка. «Обязательно! Ян!» «Аленке можно мороженое?» «Можно». А мы с Машей варили тебе борщ. Обожаю борщ. Я делала галушки. Я сейчас слюной истеку. Корми меня скорее. Отпускаю на ноги. Лев, лев! Там газ еще включен, не пускай ее. Отмирает Кошкина. Стоять! Ловлю дочку. Я сама хочу наливать. Расстроена. Как повар в саду. Я по тарелкам разолью, а ты сметану всем положишь и зелень. Ладно. Ян, смотрю в охреневающие глаза Кошкиной. Вы заканчиваете быстрее, у меня час всего. Хочу пообедать вместе. Ухожу на кухню. Яночка, я что-то не понял. Слышу голос Лившица. Закрываю дверь. Съезжаю по стене вниз, закрывая ладонями лицо. Моя выдержка лопается, как мыльный пузырь, и дыхание рвет легкие. Если она посмеет уехать с ним... Ты заболел? Настороженно оттягивает от моего лица ладони Аленка. Киваю, пытаясь ей улыбнуться. Губы подрагивают и немеют. Как тебя полечить? Обними меня, пожалуйста. Аленка обнимает за шею. Ты хороший, не болей. Глажу ее по спине, пытаясь расслабить играющую от тестостерона мышцы. Можно мы у тебя будем жить? Сорвано смеюсь ее непосредственности. К сожалению, царевна моя, это не нам с тобой решать, а маме. Но я был бы рад. Прижимается своим лицом к моему. Чувствую жар своей онемевшей с мороза кожей. Отстраняюсь. Щечки румяные. Ты будешь со мной кушать, детка? Не хочу. Только сметанку положу. Залезает с ногами в кресло. Как робот разливаю борщ по чашкам. Режу хлеб, овощи, еще что-то, что попадает под руку. Горсть овощей отдаю в чашку Гавру, стоящему в ожидающей стойке у моей ноги. Боковым зрением вижу, как Аленка кладет голову на подлокотник и закрывает глаза. Понюхав огурцы, Гаврюха запрыгивает к ней на кресло, сворачиваясь на коленях. В коридоре тихие голоса. Я не слышу слов. Да и не хочу, если честно, слышать их. Просто останься, кошка. Это же правильно. Это будет тепло, близко, растворяюще. Это будет на вкус, как счастье. Это оно и будет. Я чувствую, что ты не остыла. Иначе вчера бы ты мне отгрызла мои наглые руки. Но ты просто сделала вид, что спишь, позволив мне прикасаться. «Ну засунь ту свою гордость, чертову! Я же засунул!» «Нахрена тебе этот унисекс? Тебе же опять с ним в койке укачает до тошноты!» Швыряю в чувствах нож на разделочную доску. «Чего так долго-то, а?» Приоткрываю дверь. «Лев!» Негромко зовет меня кошка. «Подойди, пожалуйста». Окей, все плывет. Вижу происходящее, как сквозь пелену огня. Не моргая, смотрю в ее глаза. Лившицы уже нет. Помоги собрать Аленку. Вздрагивает неровно ее голос. Нас ждут внизу. Все-таки в молоко? Ты хочешь уехать от меня с ним? Лев, ты прости. Опуская взгляд. Но у меня давно своя жизнь. Я не хочу ее терять только потому, что ты опять вспыхнул. Мы не в первый раз знакомы. Болезненная улыбка. Это у тебя быстро лечится. Слишком быстро. «Неправда!» Рявкую, сжимая кулаки. Категорически, качая головой, тормозя меня, раскрывает ладони. «Помоги собрать Аленку, пожалуйста!» «И что вот сейчас я должен делать? Что?» «Не надо, Кошкина!» Но я опять, как робот, иду на кухню и беру спящую дочь на руки. Выхожу с ней в прихожую. Машинально сжимаю ее сильнее. Марьяна встает, придерживаясь за стену. Хмурясь, кладет руку на лоб Аленки. Поднимает на меня взволнованный взгляд. «Горит!» Прижимаюсь щекой ко лбу. «Горячая. Очень». «Ибупрофен. Панадол. Есть что-то? Хотя откуда у тебя?» Нервно. «Сейчас будет!» Уношу дочь на диван. «Может, скорую, Ян?» «Градусник есть?» «Будет!» Помогаю дойти до дивана Яне. Она прикладывает телефон к уху. «Юра!» «Виновата!» «У Аленки высокая температура. Извини, не сегодня!» «Да, да, только что бегала. А теперь свалилась. У детей так бывает!» «Юр, ну пойми меня!» Я не могу тащить ее больную. Ты, Кошкина, можешь. Из своих дурацких принципов. Ты просто не хочешь. Так ему и скажи, ну. Но она продолжает ему что-то спокойно объяснять. Да похрен. У меня как минимум есть еще одна ночь, чтобы переиграть. Вылетаю из квартиры, спускаясь к Галине. Она как раз открывает дверь, перехватывая пакеты из одной руки в другую. Забираю. «Галь, градусник есть? Температура Аленки? И что там? Ибупрофен?» «Это они вчера набегались, моя тоже с горлом. Сейчас!» Через минуту выносит пакетик. Поднимаюсь, отдаю Марьяне. «Может, все-таки скорую, Ян? Мне на работу пора. Я боюсь вас бросать». «Нормально все. Скорая пока не нужна». «Как ты будешь одна?» «Как всегда, Лев». Раздраженно. «Маше, если что, позвоню». Смотрит она хмуро на градусник. «Иди пообедай». «Да не успею уже. Черт с ним». «И цветы в вазу поставь, пожалуйста». Не поднимая на меня глаз. В порыве обнимаю ее на секунду сзади за плечи. «Руки!» Строго. «Я не для этого здесь. Посмотрим». «До вечера, кошка. Лечи моего котенка».